Глава 9. Борьба двух сущностей, одна из которых желает освободиться от вашей опеки, а вторая не приемлет расставания, кажется, захватила все мое тело. С одной стороны, я хочу как можно скорее покинуть вас, в надежде вернуться к неизмененному состоянию другого времени, до встречи с вами. С другой стороны, наркотическая привязанность гонит меня навстречу вашему молчаливому присутствию. Амбивалентность — завод, выпускающий прямо противоположные значения и смысл, ведь если менять отношения, то в корне, иссякая привязанность к предыдущему варианту чувства. Нормальный человек рождается чистым, незапятнанным, почти святым. К пубертату обрастает максимализмом и правдолюбием, к совершеннолетию — комплексами неудачи, стыдливостью за весь род человеческий, к 30 годам — отпускает вожжи и пересматривает систему ценностей, находя в самом себе возможности для компромиссов и тормозов. И чем дальше к закату, тем больше сделок с самим собой, тем сильнее ощущение греховности и ненужности принципиальности, тем наружнее ядро, тем холоднее сердце, тем больше взмахов руками «будь как будет». Где мое поступательное движение? Почему я не оставляю лазеек для всего этого, примеряю в огромном универмаге кофточку за кофточкой и мечусь между ними, красная или зеленая, зеленая или синяя, Аркадий Анатольевич? Вы пронзительны. Не только взглядом, но и этим вашим молчанием. Иногда мне кажется, что тишина скрывает в себе все то, что можно выразить словами. Иногда же я вижу за ней только пустоту холостого выстрела, пусть и в упор. Я пытаюсь смотреть на себя вашими глазами. Более того, я в последние 3 или 4 года смотрю на себя только чужими глазами. Такое ощущение, что мое тело было заменено на бракованный костюм средневекового рыцаря. Все эти доспехи, шлем с забралом, которое заклинило в положении полумеры, когда и снять его нет возможности, и смотреть через специальную прорезь не выходит. Застывшая фигура воина-неудачника посреди разъяренной толпы возможных карателей. Чей удар будет последним? Чей первым? Чтобы это предугадать, надо быть настороже. Превращаться в чужой слух, в чужое зрение, в чужое мышление. Настроение, зависящее от увиденного и услышанного чужими органами, имеет чудовищную амплитуду колебания, от восторга до ненависти к собственному телу, лицу, голосу. Полное отторжение духа и белковой массы. И я, как ни пытаюсь, внутрь сосудов дух этот не загоняется. Откупоренный кувшин на берегу моря, потерявший своего обитателя. Волшебная лампа, лишившаяся джина. «Красивый сосуд», — говорит курортный толстяк в цветастых плавках, ощупывая руками мое тело. «Глупая безделка», — бросает куриным ртом его спрессованная жена. «Дешевка», констатирует, выслуживаясь перед тещей зять. «Милая бутылочка, жаль, что пустая». Поддерживает отца дочь, но вовремя замечает недостачу содержания. Я знаю, что все то, что здесь говорится мною, имеет непосредственное отношение к формированию вашего мнения. Вижу, что признаков возвращения жизненных показателей к варианту нормы вы не наблюдаете. Но мне важно знать, как вы относитесь к самой динамике процесса. Желаете ли вы себе скорейшей разгадки моего появления в этом кабинете? Или, как следствие, скорейшего моего исчезновения отсюда? Или, наоборот, вас привлекает перспектива разговаривать со мной вечно, склоняясь то к одному, то к другому диагнозу? Может быть, и вы ощущаете в себе борьбу двух сущностей, меняя представление и предоставляя каждому последующему кардинально иному мнению главенствовать над предыдущим.